были уже тут. И Джон увидел мистера Османа Гамаэля, который, стоя над распростертым Муном, вытирал носовым платком серебряный набалдашник своей трости. Он бросился мимо Джона к миссис Хейвен, которая держала то-то, прижимая его к себе, как ребенка. «Дорогая Виола, что я наделал?» — вскричал он. «Я прокрался сюда, чтобы защитить его, как только услышал об убийстве Марго Стюарт, и вот сделал именно то, чего мы боялись. Но когда я увидел, что он в вас целится...» «Осман, не будьте идиотом!» — громогласно произнесла старая дама. «Вы оказались просто героем. Кстати, у вас случайно нет перочинного ножа?» Он перевязал бедного то-то, как индейку в день благодарения. По свидетельству хирурга, нанесенные Муну повреждения не представляли опасности для его жизни. Нетрудно было представить себе, что произошло. Правда, поскольку Мун еще не подвергался допросу, это были в основном догадки, но догадки вполне реальные. Каким-то образом Муну стало известно, что Шамбрен разгадал его намерение. Возможно, он просто подслушал весь разговор. После этого у него осталась лишь одна цель. Миссис Хейвен должна быть наказана, а дальше будь что будет. Но как? Ее будут оберегать. На крыше выставят посты охраны. Поэтому он проскользнул обратно на служебную лестницу и внезапно атаковал полицейского. Вместо того, чтобы выбраться из отеля, он поднялся на крышу и прокрался к черному ходу квартиры миссис Хейвен. Там он подождал, пока Харди не отозвал своих людей с крыши, послав их обыскивать гостиницу. У него был ключ-отмычка, который он взял у Марго Стюарт. В том, что именно он убил Марго, не было сомнений. Она знала историю миссис Хейвен. Она знала или угадала правду о предполагаемом покушении на жизнь Муна. Он сам сфабриковал эту фальшивку. Может, в подпитии она пригрозила ему разоблачением. Он пошел за ней следом в номер Джона и убил ее, будучи уверен, что подозрение падет на Уилза. Таким образом, он ждал у квартиры миссис Хейвен, чтобы я освободил крышу, — сказал Харди. Потом, с помощью отмычки, он вошел внутрь через черный ход. Счастье, что ее там не было. Они сидели в гостиной миссис Хейвен, с наслаждением потягивая ее знаменитые виски из Кентукки. Все, кроме Гамаэля, который прихлебывал свой неизменный розовый ликер. «Самым безопасным для него после этого было вернуться к себе в пентхаус», — продолжал Харди. «Он правильно предположил, что мы не будем больше искать его там. Фактически мы ни разу не вышли на крышу до того момента, когда проводили сюда миссис Хейвен. И вот он разработал план действий. Он вернулся сюда и забрал собаку. Он знал, что миссис Хейвен непременно выбежит, как только услышит собачий вой, и будет отличной мишенью, независимо от того, кто окажется у нее за спиной. Если бы не мистер Гамаэль, все вышло бы так, как он задумал». «А я, — сказал Гамаэль, — проклинал себя как последнего идиота, ведь я не знал, как все обернулось, и вышел пройтись. Очень беспокоился, чувствовал, что человек, который решил убить Муна, при первой же возможности нанесет удар. Самый удобный путь — добраться до Обри по крыше. Меня тревожило, хорошо ли охраняется крыша. Я вернулся в отель, вовсе не стараясь сделать это тайно. Подозреваю, что это был самый напряженный момент. В общем, факт тот, что меня никто не заметил. Я прошел по коридору к служебному лифту, который ночью работает без лифтера. Поднялся на крышу, вот и все проще простого». «Возведите стену хоть в 9 футов высотой, все равно кто-нибудь отыщет в ней незакрепленный кирпич», — заметил Харди. «Я рыскал по крыше, надеясь найти хоть кого-нибудь из ваших людей, Харди. Встревоженный легкостью, с какой я проник сюда сам, я уже собирался сойти вниз и устроить вам разнос, как вдруг увидел, что в квартире миссис Хейвен вспыхнул свет, и сразу же погас.